Как страшно, что идешь один к финалу жизни. Как страшно, что идешь один к финалу жизни. И только тень твоя скользит с тобой. А жизнь жестока, словно смертный бой. И в нем союзники надежные не лишни. О, тень молчащая, ползущая за мною, поможешь ли мне в жизни устоять? Иль будешь безучастно наблюдать за схваткой дерзкою меня с судьбою? А может, весь наш мир — союз ослепших теней, живых и неживых, одна тоска? И нет у них ни сил, ни вожака, чтоб в жизни изменить жестокий ход сражений, сражений до конца, без сдачи и пленений. Все в этой жизни, как в наркозном сне. На теневой очнешься стороне и глубоко вздохнешь, свободный от сомнений. Сомнений права нет. И тень совсем не друг. Конечно, и не враг, а наблюдатель. Да и к тому же я ее создатель. Так вот, среди родных теней замкнулся жизни круг. 25.01. 2000 год. Вена.